Павел Литвинов. Характер, ставший судьбой. Моя внучка Эмма прислала мне высказывание Лао Цзы. «Следите за своими мыслями, и они станут словами». «Следите за своими словами, они могут превратиться в действия». «Следите за своими действиями, они станут привычками». «Следите за своими привычками, они превратятся в характер». «Ваш характер станет судьбой». Это про Наташу. Она всю свою жизнь провела естественным образом по этому рецепту и выполнила свою судьбу, вероятно, даже не зная о предупреждении китайского мыслителя. Я ее увидел в первый раз в Большой Московской литературной квартире в 1962 году. Ее привел туда Алек Гинзбург читать стихи. Запомнился пронзительно высокий голос, читающий: «Послушай, Барток, что ты сочинил?» Это Наташа этими стихами скрепляла двух столетий позвонки, помогая современной музыке занять свое место в культуре, из которой ее изгнали. В 1967-1968 годах стихийно сложилась группа первых активистов правозащитного движения. Каждый делал, что мог, и в воздухе носилась идея бюллетеня. Наташа просто сказала: «Я буду его делать». Нашлась машинка, а с машинкой у Наташи были профессиональные отношения. Мало кто в то время мог так быстро и аккуратно печатать. Наташа садилась за стол, и машинка взрывалась. Я бегал по городу, собирал бумажки, которые горой росли в Наташиной съемной квартире на Сивцевом Вражке. И из этих бумажек день за днем рождалось уникальное издание «Хроники». Способности Наташи, высокопрофессионального литературного работника, редактора-журналиста, создали форму и стиль издания.